5. Закрой глаза и растворись в свободе. Дасту. Я на ногах с половины третьего утра, полон энергии, адаптируюсь к смене времени. Думаю о Марии и Леоне. В городе вечной зимы день уже начался, у них на 4 часа позже. Мария включила магнитолу, шуршит на кухне под «Don't Knock It» — песня американской группы «The Delta Rhythm Boys» 1934-1987. Нарезает сухофрукты для каши, застилает скатертью стол. По дому разносится аромат молотого кофе и запах поджаренного хлеба. Ты знаешь, что бы ни случилось, мама утром варит кофе и подогревает хлеб. Ее философия нового дня. Жизнь всегда продолжается. Это присуще женщинам-львам. А вот вы, декабрьские стрельцы, вечные дети, генераторы идей и немного философы, поясняла нам увлекающаяся астрологией Дарья. Леон наверняка уже проснулся. Первым делом обнимает сонного Марса, который ночами бодрствует, потом полдня дрыхнет. Матис, как всегда, за диваном, оберегает личное пространство и выйдет, когда захочет есть или гулять. После завтрака Мария пойдет чистить от снега палубу Озгюра. Она обязательно споет ему, например, это «Клянусь, между нами все кончено, потому что губная помада на твоем воротнике выдала тебя с потрохами, парень». Слова из песни «Lipstick on you cola» певицы Кони Фрэнсис. Родилась в 1938-м. Авторы стихов Джордж Гойринг, Эдна Льюис. И заглянет в бортовой журнал за мыслью дня. Скучаю по дому. Умит спит. Проснется через час, пойдем в пекарню. Наливаю стакан воды, в свете ночника осматриваю жилище. Одна совмещенная с кухней комната, скрипучий паркет, окна с деревянными рамами, выходящие на ветхий отель. В Стамбуле дома имеют имена. Наш 4-этажный, голубого цвета, без балконов. Мельтем. Теплый ветер дует с моря. На столе книга «Стихи души» Сахраба Сипихри. Сахраб Сипихри. 1928-1980. Иранский поэт, художник, философ. Открываю страницу с закладкой. Есть город за морями, где ширь солнца соразмерно глазам любующихся рассветом. Поэты там — наследники воды, мудрости и света. Есть город за морями. Надо построить лодку. Цитата из книги «Стихи души». Пойду-ка к морю. Спускаюсь по переулку, бугристому, узкому, мощеному брусчаткой. За одним на всю улицу деревом, кажется каштаном, высится мечеть. В темном небе кружат чайки. На подоконниках первых этажей спят кошки. Воздух пахнет неведомой специей, морской солью и надеждами миллионов, прошедших по земле древнего города. Дасту, стоя перед Босфором, подумал. Я ведь могу сюда больше не вернуться, а вид на пролив со мной или без меня — останется прежним. Внезапно со всех мечетей округи из противоположного берега зазвучал азан. С первых же нот птицы взмыли в небо, закружились над городом. Закрыв глаза, я растворился в свободе. Скучаю по тебе.